смотришь на то, чтобы поближе познакомиться с внуком князя». Алексей подмигнул дочери. «Константин довольно хорош собой, да и как защитник уже успел зарекомендовать себя только с лучшей стороны. Думаю, тебе будет интересно пообщаться с княжичем. Кажется, у вас обоих одна цель — убить как можно больше демонов». «Сложно найти цель достойней», — Виктория кивнула. «Хорошо, я согласна. Он же сейчас в нашей летней резиденции, я права? Могу хоть сегодня поехать, заодно помогу тренировать будущих защитников. Мне и самой интересно, что получится из этой затеи». «Вот и хорошо». Император довольно потер руки. «Я прикажу выделить тебе людей». «Я бы хотела поехать инкогнито, отец», — с лукавой улыбкой сказала девушка. «Хочу посмотреть, на что я способна сама по себе, без твоей тени за спиной». «Ладно», — немного напряженно сказал император. «Вот только смотри мне, если я узнаю, что ты опять что-то затеял, и я быстро тебя разоблачу. Хватит с тебя игр, ты уже взрослая девочка. И поедешь завтра, не сегодня, ты меня поняла?» Виктория ничего не ответила, лишь ехидно улыбнулась и быстро покинула кабинет, пока отец не передумал, а девушка знала, что он мог, особенно когда у него был вот такой вот тяжелый взгляд. Глядя вслед дочери, Алексей лишь покачал головой. И вот что с ней поделаешь? Правильно, ничего. Поэтому остается только присматривать за ней и надеяться, что рано или поздно Вика сама поймет, что нужно вести себя по-другому, а до того момента придется потерпеть. Летняя резиденция. «Еще раз?» Я внимательно посмотрел на Ломова. «Давай, давай, я же вижу, у тебя еще есть силы, Витя, так что не надо хитрить». «Но, княжич...» Красный, словно рак, курсант тяжело вздохнул. «Может, хватит? Я ж завтра не встану». «Еще как встанешь», — я покачал головой. «Не просто встанешь, побежишь. Я прав, Тихон?» «Право, юный господин». Дворецкий, решивший сегодня помочь мне с тренировками, степенно кивнул, после чего резко оказался рядом с одним из курсантов, который собрался было присесть. Тяжелый деревянный посох в руках Тихона с огромной скоростью врезался в землю рядом с ногами курсанта, и тот, сглотнув, вернулся к тренировке, то и дело бросая испуганные взгляды на Дворецкого. «Ну а как вы хотели, ребятки, опыт не пропьешь». «Ладно, ладно». Ломов тяжело вздохнул и, вытянув руки в сторону мишени, выпустил еще две короткие молнии. И на этот раз он точно выпустил всю свою силу. Это я ясно увидел. «Молодец», — я кивнул. «Следующий. Давай быстрее. У нас не так много времени». 2 часа спустя. Приняв душ, я присел на кровать и, достав из кармана видон, решил набрать деда, узнать, как дела дома. Да и по сестрам я соскучился, если честно. Через несколько секунд дед все же ответил и сильно удивился тому, что я решил позвонить. «У тебя все хорошо, Костя?» В голосе старика слышалась настоящая забота, так что я невольно улыбнулся. «Все хорошо, деда, а как у вас?» «Как сестры?» Я усмехнулся. «Не сильно тебя дергают?» «Ох, знал бы ты, как мне иногда хочется ремешком пройтись по их мягким местам, Костя!» Дед тяжело вздохнул. «Вот только не могу. Вот они и пользуются этим, две маленькие интриганки. Ладно, ты лучше расскажи, что у тебя там. Наверняка за это время много чего интересного произошло». Дед хмыкнул, а я начал делиться тем, как получил свой отряд и как начал им заниматься. Старик внимательно меня слушал, а когда я закончил говорить, некоторое время молчал. «То, что там появились ищейки, это плохо, Костя. Эти точно будут рыть и найдут именно то, что им захочется». В голосе деда прозвучали странные интонации. «Может, приедешь на пару дней домой, отдохнешь? Тихон и без тебя неплохо справится, опыт у него большой, особенно касаемо учебы». Я задумался. Уже второй человек говорит мне о том, что было бы неплохо домой поехать, и на этот раз я решил согласиться. Все же дед просто так не стал бы просить приехать. Старик переживает за меня, а несколько дней, правда, ничего не решат. Тихон показал себя только с лучшей стороны, поэтому под его руководством отряд будет тренироваться и дальше. «Хорошо, дед. Завтра с утра поговорю с Рыбином, и если все сложится нормально, я приеду». Я мысленно улыбнулся. «Договорились?» «Договорились». Старик выдохнул. «Спокойной ночи, внук». «Спокойной ночи, деда». Закончив разговор со стариком, я призвал фамильяров и уставился на эти две наглые морды, которые сегодня весь день следили за ищейками. «Ну, удалось что-нибудь интересное узнать?» Я мысленно обратился к котам. «Не тяните, усатые. Я же вижу по вашим довольным мордам, что день прошел не зря». «Удалось, хозяин». Черный довольно кивнул. «Эта парочка весь день что-то вынюхивала. А пару часов назад тот, что тебя допрашивал, связывался с кем-то и докладывал, что пока дело идет так себе, но обещал, что скоро все изменится». «Вот как». Я покачал головой. «Значит, изменится. Ну-ну, посмотрим, что у него получится». Мысленно усмехнувшись, я погладил черного, после чего глянул на белого. «А ты что скажешь? У тебя какие новости есть?» «Странное тут место, хозяин», — как-то задумчиво сказал белый. «Я по всей территории прошелся, но есть места, куда я не могу попасть. Например, в местный храм. Он небольшой, и там никого нет. Но вот посмотреть, что внутри, я не смог, хоть и пытался. И еще пара таких мест есть, куда я тоже попасть не могу». «А вот это интересно», — я кивнул. «Ладно, с этим потом разберемся. Хотя на несколько мыслей ты меня сейчас натолкнул, белый. Спасибо. А теперь всем спать. Завтра, скорее всего, мы поедем домой». Коты мигом нырнули ко мне в источник, и я лег спать. Завтра будет интересный день. Летняя резиденция. Следующее утро. «Ну что, все же решил домой поехать?» Рыбин смотрел на меня с понимающей улыбкой. «Ну-ну, не удивлен, княжич. После общения с ищейками по-другому не бывает. Ладно, так и быть, несколько дней отпуска я тебе дам. Все равно следователи тайной стражи никуда не денутся, к сожалению. Но учти, всего лишь на несколько дней, так как отряд твой уже на первом месте и должен и дальше соответствовать». «Уж прям-таки должен», — с усмешкой спросил я. «Какая мне разница, кто будет на первом месте? Главное — дать курсантам правильные знания, а вся эта хрень с соревнованиями не для меня». «Это ты так думаешь», — полковник покачал головой. «Если ты и дальше покажешь хорошие результаты, то император не даст кое-кому взяться за тебя всерьез». Рыбин скосил взгляд в сторону двери. «Ну так что, понял мою мысль, княжич?» «Понял», — я кивнул. «В принципе, логика в словах полковника есть, вот только я уверен, что Разумовскому плевать на императора, и только недостаток власти не дает старику крутить свои дела в открытую. Главы тайной стражи я не боялся, но опасался, так как понимал, что у него куча рычагов, а значит, нужно быть максимально аккуратным, чтобы не дать ему дополнительных возможностей». «Ну, тогда езжай», — Рыбин улыбнулся. «Жду тебя через 4 дня. Думаю, этого тебе хватит». Попрощавшись с полковником, я вышел на улицу, где меня ждали мои люди. И быстро объяснив им, что надо делать, я сел в автомобиль, и Дима отвез меня к дирижаблю, который через час должен был полететь в Екатериноград. А уже оттуда я планировал добираться до дома на обычной машине. Остановившись возле трапа, дружинник посмотрел на вереницу людей, что потихоньку заходили на борт воздушного гиганта, и покачал головой. «Аккуратнее, господин. Эти дирижабли не такие уж надежные, как кажутся». Дмитрий поморщился. «Помню, один раз вот такой же дирижабль чуть не угробил всех своих пассажиров просто потому, что один идиот забыл там какой-то механизм в нужное положение установить». «Не переживай, думаю, на этот раз все обойдется». Я усмехнулся. «Ладно, возвращайся обратно. Если что, звоните. Ну да, я думаю, Тихон все запомнил». Боец кивнул и, пожав мне руку напоследок, сел обратно в автомобиль. А я наконец-то поднялся в гондолу дирижабля и, проследовав за улыбчивой девушкой, добрался до своей каюты почти в самом начале. «Вот ваша светлость, как и заказывали», — милым голосом сказала она. «Если есть еще какие-то пожелания, на столе есть специальная кнопка для вызова сотрудника. Вам стоит только нажать, и я сразу же приду». Девушка кокетливо улыбнулась и, поклонившись на несколько секунд, открыла мне содержимое своего декольте. «Хм, в принципе, почему бы и нет? В конце концов, раз уж у меня отпуск, то я могу отдохнуть по полной программе». «Обязательно так и сделаю». Я подмигнул ей. «Но пока что я желаю немного отдохнуть. Как вам будет угодно». Еще раз поклонившись, она хорошо поставленной походкой покинула мою каюту. Я же откинулся на диван и, прикрыв глаза, улыбнулся. «Неплохо. Очень даже неплохо». Одна из кают 3-го класса. 20 минут спустя. «Дожидаемся, когда дирижабль отлетит от столицы, и тогда начинаем». Здоровый, словно медведь, мужик посмотрел на своих товарищей и покачал головой. «Мы этот рейс долго пасли. Сделаем дело и рванем к туркам. Там нас хрен найдут». «Командир, а с магами что?» Щуплый парень лет 20 шмыгнул носом. «На дирижабле есть ариста. По-любому среди них найдутся маги». «И ты думаешь, они будут на высоте несколько километров бросаться своей магией?» Главарь усмехнулся. «Нет, им всем жить охота, да и есть у меня одна вещица». Он достал из кармана небольшой стеклянный кубик с непонятным сгустком внутри. «Стоит мне только разбить эту штуку, и большинство магов на дирижабле окажутся без сил. А те, у кого силы окажутся, ничего нам не сделают, так как и по ним пройдет такой удар, что мало не покажется». «Да не ссыте. Главное, быстро пробраться в рубку управления, а если дирижабль будет под нашим контролем, никто не дернется». Главарь ухмыльнулся. «Да и газ в системе вентиляции никто не отменял, правда же?» После этих слов он посмотрел на единственную женщину в компании и так кивнула. «Один из баллонов с кислородом я изменила, так что все пройдет как по маслу, командир». Женщина улыбнулась. «Но магов я все же не стала бы отбрасывать со счетов. Они, ребята, непредсказуемые, и не факт, что моих сил хватит, чтобы справиться». «Ты магистр, Марина, а архимагов тут точно нет, это я знаю точно». Главарь покачал головой. «Так что все успокаиваемся и ждем. Через полтора часа начинаем». Полтора часа спустя. Лежа в своей каюте первого класса, я откровенно ленился. А мои фамильяры сидели у большого панорамного окна и, как завороженные, наблюдали за пейзажами внизу, которые не спеша менялись. Да, никогда бы не подумал, что эту парочку можно заинтересовать чем-то подобным, но, как оказалось, я был неправ. «Эй, усатые, закусить желания нет?» Притянув к себе сумку, я вытащил по паре ядер. «Ловить, пока хозяин добрый». Только услышав про еду, коты мгновенно переместились ко мне, и через несколько секунд ядра исчезли, а в каюте немного увеличился уровень хаоса. Насколько мне было известно, нам придется лететь через одну аномалию, и мне было интересно, как это будет выглядеть сверху, поэтому, приподнявшись на кровати, я уже было собрался присоединиться к котам, когда в коридоре что-то загрохотало, а потом ко мне в каюту забежала та самая девушка, что привела меня сюда, только сейчас она явно была в панике. «Там! Там!» Она указывала пальцем на дверь, при этом ее все трясло, словно она только что с мороза. «Успокойся». Быстро подойдя к ней, я прижал девушку к себе и выпустил немного силы. Пришлось немного подождать, прежде чем ее сердце перестанет выдавать какие-то бешеные ритмы. И только после этого я решил узнать, что ж такого случилось, что ее так затрясло. «Там какие-то люди. С оружием». Слезы покатились из глаз девушки. «Я видела, как они убили несколько матросов, господин. А потом они добрались до рубки управления. Что, если они сейчас направят дирижабль вниз, и мы все умрем?» Ее опять начало трясти, поэтому, посадив ее на диван, я налил ей немного алкоголя и заставил выпить. «Как тебя зовут?» Дождавшись момента, когда она прокинет стакан с виски, я улыбнулся. «Меня Константин Распутин. Слышал о нашем роде?» «Катя». Девушка уставилась на меня и отрицательно покачала головой. «Нет, господин, простите, господин». «Ничего страшного». Я усмехнулся и мягко погладил девушку по спине. «Ты вот что, сиди тут тихо, как мышка. А я пойду разбираться, что там происходит, хорошо?» «Дверь закрой за мной. Не переживай, мне она не нужна, чтобы войти. Все поняла?» Катя часто закивала, а я мысленно обратился к фамильярам. «Давайте, усатые, на разведку. Мне нужно понять, что тут происходит». Коты тенями пронеслись на выход. Я же взял меч и не спеша приблизился к двери, после чего прислушался. С другой стороны, все было вроде как тихо, но почему-то я не сильно верил этой тишине. Прождав еще несколько минут, я дождался котов и быстро понял, в чем дело. Да, грабители. С такими мне еще не приходилось сталкиваться. В прошлой жизни к полубогам никто не лез, даже полностью отбитые личности понимали, чем это может грозить. А ведь это неплохая возможность размяться. Главное сделать все как надо, падать с такой высоты и правда не сильно хочется. Поэтому, тихонько открыв двери, я еще раз подмигнул Кате и пошел вершить добро. Благодаря котам я знал, где находятся грабители. К их несчастью, эти ребята решили разделиться. Тем более, что в воздухе витала какая-то дрянь. А еще я отчетливо чувствовал, что сила течет по венам сложнее, чем обычно. Вот только разве это могло меня остановить? Нет, не могло. «Так, черный?» Я глянул на фамильяра. «На тебе рубка управления. Смотри аккуратно, не повреди там ничего. И злодеев тоже убивает так, чтобы никто другой не пострадал, понял?» Дождавшись кивка черного, я повернулся к белому. «А ты, друг мой, будешь лечить тех, кого еще можно, только так, чтобы не попасться на глаза. Смекаешь?» «Да, хозяин». Белый недовольно фыркнул. «Пусть мне это и не сильно нравится, А что будешь делать ты?» «А я пойду дарить тепло и радость людям». Я расхохотался. «И пусть меня никто об этом не просил, но я никак не могу удержаться». Глава 12. Новая цель. 10 минут. Именно столько понадобилось, чтобы прибить десяток идиотов, что решились на такую глупость, как ограбление дирижабля. Не знаю, о чем думал их главарь, огромный мужик со звериным оскалом, но когда мой меч лишил его сначала левой руки, а после и головы, остальные не сильно сопротивлялись, а одна женщина, которая тоже каким-то образом затесалась среди этой публики, даже попыталась сдаться. Подумав немного, я решил, что грабителям место на кладбище, поэтому и она последовала за своими товарищами, и на этом все закончилось. Правда, пришлось пойти в кабину пилотов, чтобы вытащить трупы, так как черный сработал немного грязновато, не привыкли местные летуны к тому, чтобы рядом с ними кишки валялись. «И вот зачем ты это сделал?» Вытаскивая последний труп, я мысленно обратился к фамильяру. «А если бы пилоты потеряли сознание, и дирижабль пошел бы не туда?» «Так получилось, хозяин!» Виноватым мяукнул черный. «Мы эти трое обсуждали, как будут убивать тут всех, вот я и не сдержался». «Ладно. Главное, что дело сделано. Я погладил кота по голове. Пошли, мне еще и переодеться надо. Да и с девушкой надо что-то решать. Надеюсь, она там не потеряла сознание». Усмехнувшись, я кивнул на прощание пилотам и направился в свою каюту. Надо отдать должное Кате. Девушка взяла себя в руки и, вооружившись тяжелой вазой, стояла за дверью, готовая в любой момент дать отпор. Благо, внутрь я перенесся с помощью теней, поэтому успел забрать импровизированную дубинку, прежде чем ее пустили в дело. «Господин!» Заметив кровь на моей одежде, бортпроводница попыталась снять с меня одежду, но я мягко остановил ее. «Раздеться я могу и сам, Катенька». Я усмехнулся. А вот от помощи в душе я бы не отказался. Женский взгляд куда внимательнее к мелочам. Не хотелось бы пропустить каплю крови. «Я помогу», — смущенно сказала она. Вот только я прекрасно видел, что это смущение напускное. Хм. Тем лучше для меня. Никогда не любил недотрог в этом плане. Ну, тогда пошли. Приобняв девушку, я открыл дверь в ванную комнату, приказав при этом котам проследить за тем, чтобы нам никто не мешал в ближайшие несколько часов. Летняя резиденция императора. Москва. Виктория остановила свой гоночный автомобиль у ворот резиденции и, поздоровавшись с охраной, спокойно прошла на территорию. Пусть она и приехала сюда без сопровождения, но многие ее знали в лицо. Поэтому приходилось то и дело останавливаться и здороваться с людьми, и только через 10 минут она наконец-то добралась до кабинета полковника Рыбина. «Добрый день». Остановившись в дверях, принцесса улыбнулась. «А вот и я». «Вика!» Полковник тут же вскочил из-за рабочего стола и крепко обнял девушку. «Кого-кого, а тебя я точно не ожидал тут увидеть. Какими судьбами, защитница? Решила посмотреть, как идут дела с тренировками будущих защитников?» «Можно и так сказать». Девушка кивнула. «Скорее решила посмотреть на вашего уникума. Говорят, молодой Распутин хорош, даже очень хорош». «Есть такое». Рыбин усмехнулся. «Наш парень с самого утра покинул резиденцию и вернется только через 4 дня. Если ты готова столько подождать, хорошо. Но проще будет вернуться, когда он будет тут, раз уж тебе так интересно на него посмотреть». «Ну, я не только ради этого сюда приехала, так что, пожалуй, останусь». Виктория покачала головой. «Проведете мне экскурсию? Хочу посмотреть на то, как вы учите своих птенцов». «С удовольствием». Полковник кивнул, и через несколько минут они уже шли по территории, и девушка с интересом слушала рассказ Рыбина о том, что уже было сделано и что еще планировали сделать. А вот когда они дошли до полигона, где тренировался отряд Распутина, девушка остановилась. «Я так понимаю, именно эти ребята тренируются Константином, да?» Она вопросительно глянула на полковника. «Именно так». Тот с удивлением кивнул. «А как ты узнала?» «Все просто. У всех остальных схема тренировок плюс-минус одинаковая, а вот тут все не так». Девушка указала на отряд, который, разделившись на два поменьше, гонял друг друга по полигону. «Так что остается только Распутин». По словам отца, этот княжич мастер находить странные, но эффективные решения. «О, с этим я согласен». Рыбин коротко хохотнул. «Если хочешь, мы можем поближе посмотреть, чем занимаются будущие защитники, но его люди, думаю, не откажут нам в небольшой услуге». «Пока не стоит». Виктория покачала головой. «Дождемся, когда вернется Константин, тогда я с ним лично поговорю». «Как скажешь». Полковник пожал плечами. «Тогда идем дальше». Принцесса кивнула, и они пошли к следующему полигону. Но девушка то и дело оборачивалась, пытаясь понять, что же ее смутило в этих тренировках, но пока что у нее ничего не получалось. Екатериноград. Когда наш дирижабль наконец-то приземлился, я взял свой рюкзак и, помахав на прощание Кате, спустился по трапу к автомобилю. Дед, видимо, решил не доверять такси и прислал за мной машину с бойцами. И, в принципе, я тут был с ним солидарен. «Добрый день, княжич, как долетели?» Дружинник приветливо улыбнулся. «Это было познавательно», — с усмешкой ответил я. «Правда, в следующий раз я выберу автомобиль, наверное. Все же драться на высоте в несколько километров с постоянным риском что-то сломать и отправить в последний полет весь дирижабль мне больше не хочется». «Вот как». Дружинник тут же помрачнел. «Нужно доложить его светлости. Он просил сообщать о любых непредвиденных обстоятельствах». «Не надо». Я покачал головой. «Приедем домой, я и сам поговорю с дедом, тем более, что вопрос уже закрыт. Поехали давай, а то я уже успел соскучиться по дому». Дружинник кивнул, и, взревев двигателем, наш автомобиль понесся в сторону родного дома. Прикрыв глаза, я погрузился в легкий транс. Пока у меня есть время, я решил еще немного пообщаться со своим клинком. «Ты меня слышишь, дух?» Я мысленно обратился к клинку. «Что там с нашим договором? Ты еще не решился дать мне клятву?» «Я же говорил, что у меня недостаточно силы, человек», — недовольно ответил дух. «Но я чую, что скоро мы будем там, где этой силы будет достаточно. Дай мне ее, и после этого мы заключим договор, и я дам тебе ту клятву, которую ты так желаешь». «Предлагаешь мне прогуляться до аномалии?» Я усмехнулся. «Что ж, в принципе, хорошее предложение, вот только это не от меня будет зависеть». «Ладно, я тебя понял. Слушай, пока у меня есть время, не расскажешь парочку историй о своих бывших хозяевах? Мне интересно узнать, какими были боги, что заточили тебя в клинке». «Нет», — категорично ответил дух. «Нельзя просто так трепать имена богов. Они могут услышать, а у тебя слишком мало силы пока что. Против них у тебя никаких шансов». «Ну-ну», — я хмыкнул. «Все так говорят, а потом удивляются, что у меня выходит то, что не выходит у других. Ладно, не хочешь как хочешь. После клятвы ты мне все равно все расскажешь». «После клятвы, да, но до того момента нет». Недовольно буркнул дух, после чего ушел. Это я почувствовал сразу. Видимо, решил, что на сегодня хватит с меня историй. «Ну-ну, обидчивый какой, пожалеете его». «Ладно, раз с этим ничего не получилось, потратим время на другое. Мое тело еще далеко от совершенства, и это нужно как можно быстрее исправлять». 3 часа спустя. «Приехали, юный господин». Дружинник аккуратно толкнул меня, и, открыв глаза, я увидел ворота родного оплота. «Вижу». С улыбкой ответил я. «А ты молодец, хорошо водишь. За все время ни одного резкого движения. Опыт». Дружинник пожал плечами. «Я с 15 лет за рулем. Сейчас мне уже 30. За такой срок только полный кретин не научится нормально управлять довольно простым транспортом». «Тут ты прав». Я кивнул. «Ладно, бывай, боец, пойду пообщаюсь со своим стариком». Дружинники на воротах спокойно меня пропустили, отдав честь, а во дворце меня встретил сам дед, да еще и в компании сестер. Девочки тут же кинулись меня обнимать, дед же с улыбкой наблюдал за этим. «Ну все, все, и я тоже рад вас видеть». Подхватив их на руки, я подошел к деду. «Здравствуй, деда, вот я и дома». «Привет, Костя. Насколько мне известно, ты, как всегда, с приключениями, да?» Старик усмехнулся. «Мне только что звонил начальник Екатериноградского аэропорта. Благодарил за то, что ты спас один из его дирижаблей». «Пустяки?» Я пожал плечами. «Всего лишь покончил с парочкой вредителей. Никто же не хочет, чтобы крысы что-нибудь сломали, вот я и позаботился об этом». «Молодец, молодец». Дед кивнул. «Ты все правильно сделал». «Ладно, пошли в дом. Там уже стол накрыли. Ты мне расскажешь, как у тебя дела в столице». «С удовольствием». Я кивнул. «Тем более, что мне есть что рассказать». План хаоса. Время в мирах хаоса очень часто шло так, как ему заблагорассудится. И мало кого это волновало обычно, но не сейчас. Владыка хаоса был зол. Сильно зол, а когда существа, подобные ему, испытывают недовольство, лихорадит всех. Жаль, что этот слабак сдох, иначе я лично спустил бы с него шкуру за потерю половины легиона. Владыка смотрел на остальных лордов хаоса, которые не смели даже поднимать свои головы. Наши соседи уже связывались со мной, поздравили с удачной прогулкой в мир смертных. В голосе владыки было столько яда, что хватило бы для того, чтобы отравить целый океан. А теперь у меня простой вопрос. Кто-нибудь может объяснить, как такое могло случиться? Я думаю, Хар просто отнесся несерьезно к нашим врагам. Один из лордов все же решился ответить. Вот в итоге он и проиграл, да и своих бойцов подвел. Но, владыка, у нас сотни легионов. Разве потеря даже одного может так сильно на нас повлиять? Идиот! Когтистый кулак ударил по каменному столу, и толстая плита превратилась в пыль. «У меня с хозяевами того мира был договор, а теперь они могут решить, что договариваться нужно с другим, ведь я не так силен». Владыка гневно выдохнул. «Вы все знаете, насколько важны для нас души и энергия, которую они генерируют. Так что я жду, пока кто-то предложит решение проблемы. Посылать еще один легион я не буду. И дело тут не в том, что я сомневаюсь в собственных солдатах. Просто это неразумная трата». Мне нужно изящное, но кровавое решение проблемы, чтобы людишки поняли свое место в пищевой цепи. «Я знаю, что вам нужно, владыка». Красивая демонесса встала и глубоко поклонилась владыке, показывая все свои прелести одновременно. «Мои демоницы не любят воевать, но они отлично умеют убивать и делать это так, чтобы убивали за них. Вам достаточно только приказать». Демонесса облизнулась. «Да будет так». В глазах владыки загорелся предвкушающий огонь. «Посмотрим, на что способны твои детишки, Валаша. Надеюсь, ты меня не разочаруешь». Тобольск, оплот Распутиных. Час спустя. После плотного ужина в кругу семьи мы отправили девочек спать, сами же с дедом направились в кабинет. «А теперь рассказывай». Старикан сел за рабочий стол и внимательно глянул на меня. «Я так понимаю, без происшествий твоя карьера учителя не могла начаться, ведь так?» «Все так, дед». Я кивнул. «И я даже знаю, кто конкретно под нас копает. Его светлость — князь Разумовский, глава тайной стражи». «Ну, этим ты меня не удивил. Я всегда знал, что Паша стоит почти за всеми неприятностями нашего рода». Дед усмехнулся. «Другое дело, что в открытую он ничего не может нам сделать. Руки коротки, но это пока что. Если у императора не получится изменить ситуацию, то рано или поздно нам придется столкнуться с Разумовским лицом к лицу». «Я так понимаю, ты не просто так завел этот разговор, да, дед?» Я вопросительно глянул на старика. «Говори же, вижу, у тебя уже есть план». «Ты должен стать своим для высшего общества, Костя». Без тени улыбки ответил он. «Для меня это уже поздно, слишком много у меня врагов. Но молодое поколение очень часто плюет на приказы старших. А значит, у тебя есть все шансы. Мне известно, что по возвращении в Москву тебя ждет знакомство с одной из дочерей императора. И если у тебя получится подружиться с ней, это будет очень хорошо». Вот сейчас дед позволил себе хитрую улыбку. «Единственное, что меня тревожит, так это храмовники. После битвы в Польской аномалии на какое-то время они выбыли из игры. Но поверь, они все еще способны на многое. Например, повлиять на мнение обычного народа. А чернь, Костя, — это огромная сила и зачастую недооцененная. К ним у тебя не получится найти подхода, поэтому самое главное — это не конфликтовать. Император и сам жалеет о том, что храмы в империи получили слишком много власти в последние годы. Но теперь у нас есть все инструменты для того, чтобы это изменить. Аномалии — это язвы на теле нашего мира. И если у нас получится убрать одну из этих язв, то народ встанет на нашу сторону. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?» «Ты думаешь, получится закрыть аномалии?» Я покачал головой. «Сомнительно это, дед. Понятное дело, что есть маленькие аномалии, но, насколько мне известно, стоит только попытаться закрыть их, как там почти сразу же начинается настоящее безумие». «Это да». Старик грустно усмехнулся. «Твои родители как раз-таки и погибли в поисках решения этой проблемы. Император тоже потратил кучу ресурсов на это дело, но пока что стабильного рецепта нет. Вот только почему-то я уверен, что в скором времени способ найдется». После этих слов дед хитро так глянул на меня, и теперь до меня дошло, что он хочет. Да. А ведь он прав. Я знаю, как можно закрывать такие аномалии. Даже большие. Вот только мой уровень силы пока что слабоват. Уничтожить ядро аномалии – задача сложная не столько с точки зрения мощи, сколько с точки зрения выживаемости. А так как уничтожать придется самолично, у меня есть все шансы сдохнуть после первого же ядра. Интересное решение, дед. Я усмехнулся. Не бесспорное, но интересное. Об этом стоит подумать. Сейчас у нас у всех мало сил, но в ближайшем будущем это может стать серьезным козырем в наших руках. Вот только это же не все, да? Нет, не все. Дед покачал головой. Но другие вопросы мы обсудим с тобой завтра. Иди спать, Костя. Тебе нужно хорошенько выспаться, так как завтра у нас будет сложный день. Пожалуй, так и сделаю. Я кивнул. Спокойной ночи, дед. Спокойной ночи, внук. Старик улыбнулся. Рад, что ты дома. Москва. Храм всех богов. Итак, братья и сестры, мы собрались сегодня тут, чтобы обсудить, как нам стоит дальше быть. Мощный старик с окладистой белой бородой держался за красивый резной посох, от которого так и несло силой. Отправив в польскую аномалию своих воинов и жрецов, мы прогадали. И теперь мощь наших храмов подорвана, а многие аристократы, что до этого прислушивались к нашим советам, теперь смотрят в сторону императора. «И что ты предлагаешь?» Молодая красивая женщина в длинном белом платье покачала головой. «Только мои жрецы смогли покинуть поле боя без потерь. Про остальных же я вообще молчу. Витязей Перуна, считай, нет, служителей Велеса тоже. Так что все, что мы можем, это начинать все по новой. Благо, хоть финансы позволяют». «С финансами тоже не все так радужно». Жрец Перуна поморщился. «Да, кое-какими запасами мы обладаем, но каждый витязь обходится мне минимум в 500 тысяч. Это 5 лет обучения только, если вы не забыли. И демоны бы с деньгами, прихожане с радостью принесут нам все, что мы попросим. Проблема во времени. Пока мы будем возрождать свою мощь, император успеет укрепить свою власть настолько, что мы ему будем больше не страшны. Тем более, что в этом деле ему помогают распутины». «Так, может, лишим его этой поддержки?» — недовольно буркнул жрец Велеса. «Этот род мне давно не нравится своей дерзостью и непринятием наших богов. Так пусть же они исчезнут наконец-то полностью». «Нет, убивать их нельзя». Жрец Перуна покачал головой. «У меня есть другая идея, как вывести из игры распутиных без крови, но гарантированно и навсегда». «Мы тебя внимательно слушаем». Остальные жрецы подошли поближе, предвкушая что-то интересное. Глава 13. «Сходил» называется в библиотеку. Оплот Распутиных. Следующее утро. Позавтракав опять-таки в окружении семьи, я решил немного размяться на полигоне, но совсем не ожидал, что к моей тренировке решит присоединиться дед. «Ну что, Костя, покажешь, на что ты способен?» Старик улыбнулся. «Да и мне не помешает размять кости немного. Все же я слишком сильно привык полагаться на магию». «Можно попробовать, деда». Я покачал головой. «Только физическая сила, без магии?» «Для начала так», — дед кивнул. «А потом можно будет и магию подключить, а после и клинки. Будущий глава рода и клана должен уметь работать всем, чем только можно». Я кивнул, а бойцы, тренировавшиеся на полигоне, тут же образовали круг, предвкушая интересное зрелище. Дед же скинул с себя пиджак и рубашку, и, смотря на его мускулистый торс, я понимал, что просто мне точно не будет. Несмотря на возраст, он был в прекрасной форме. Даже некоторым 40-летним легко мог дать фору, а если не забывать, что он выше и крупнее, мне придется сильно постараться, чтобы не упасть в первые же секунды. Что ж, тем интереснее для меня. Старик аккуратно начал идти по кругу, держа руки расслабленными, словно приглашая меня пойти в атаку. Но я не собирался совершать такую глупость. Учитывая длину его рук, я лягу раньше, чем доберусь до него. Поэтому, покачав головой, я поманил его к себе. «Давай, деда, покажи, на что способен». «Ну, раз ты просишь». Старик усмехнулся, а через мгновение оказался рядом со мной, причем магию он точно не применял. Пришлось резко уходить в сторону, но дед все же смог меня зацепить. Пусть и не сильно, но этого хватило, чтобы сбить меня с шага, а дальше старикан перешел в атаку уже по полной программе, И единственное, что я успевал делать, так это защищаться. Ни о каких ударах в ответ и речи не шло. Принимая его пудовые кулаки на блоке, я то и дело был вынужден отступать. Силы у деда было вагон, и, судя по всему, выносливости тоже. В какой-то момент я даже подумал, что я выдохнусь быстрее, чем он добьет меня, но ошибся. Старик провел очередную длинную серию и вновь смог меня зацепить. Только уже серьезнее, после чего расслабился, и в этом была его ошибка. Почти ничего не соображая, я все же собрался с силами и смог пройти ему в ноги. Набранной скорости хватило, чтобы опрокинуть деда, а потом его левая рука оказалась в моем захвате. «Хорош, хорош!» Старик мгновенно освободился, после чего помог мне встать. «Молодец, Костя, не ожидал от тебя такой прыти!» Дед хлопнул меня по плечу. «Я же видел, ты поплыл, причем сильно поплыл. Вот и расслабился, а ты не сдался и смог меня свалить». «Ну так я же все-таки твой внук». Потирая скулу, я усмехнулся. «Хорошо, что ты меня только вскользь смог задеть, иначе пришлось бы идти к лекарю». «Ну а еще тебе повезло, что я работал в полсилы». Дед расхохотался. «Ты, конечно, парень бойкий, но опыта у меня все же больше. Так что ничего страшного. Главное, что ты не сдаешься и пытаешься выбираться даже из самых сложных ситуаций». «Ладно, теперь посмотрим магию». Дед быстро оделся обратно и накрыл глухой купол защиты. 5 минут спустя. Мда, что касается магии, то тут у меня не было никаких шансов. Дед управлял стихией виртуозно. Иногда мне казалось, что даже собственная тень не прочь убить меня. Но кое-как я все же смог выдержать его напор. Подозреваю, что и тут старикан не стал работать в полную силу, видимо, жалея меня. А вот когда дело дошло до клинков, тут я смог его удивить. Живой клинок словно предвидел движение старика. И я с легкостью отбивал все его выпады, а под конец мне даже удалось оставить легкую царапину на его левой щеке. «Сдаюсь, сдаюсь!» Дед, смеясь, поднял руки. «Ну ты и гораст махать этой железякой. Ты что, даже ночью тренируешься с ней?» «Ну, можно сказать и так». Я усмехнулся. «Ну что, хватит на сегодня тренировок или продолжим?» «Думаю, хватит». Дед взлохматил мои волосы. «Пошли, пусть ребята тоже тренируются». Он глянул на дружинников. «Представление закончено. Всем спасибо, тренируйтесь дальше». Дружина молча поклонилась, а мы с дедом направились обратно в дом. Старик пошел к себе в кабинет, а я направился в комнату, где быстро принял душ и переоделся. После чего спустился вниз к сестрам. Сегодня я решил провести как можно больше времени с ними. Екатериноград. Старший жрец храма Перуна последнее время чувствовал приближение какой-то опасности. Вот только никак не мог понять, в чем дело. Постоянные молитвы и медитации никак не помогали. Сколько он ни старался понять причину своего состояния, ничего не получалось. «К нам едут гости из столицы». В кабинет вошел один из младших жрецов. «Жрец храма всех богов решил нас посетить, и я не знаю, к добру ли это или нет, старший». «Конечно же нет», — недовольно ответил старший жрец. «После разгрома наших витязей в польской аномалии большинство храмов обескровлены. Так что, скорее всего, нам придется расстаться с частью храмовой дружины». Старик скрипнул зубами. «И ведь этим не откажешь, иначе быстро финансирование прикроют. Сначала лезут в авантюры, а потом за счет таких, как мы, выправляют ситуацию». «Так что делать, старший?» Младший жрец сделал вид, что ничего не слышал. «Не принимать его мы не можем». «Готовь храм к встрече», — нехотя ответил старший жрец. «Придется показать, что мы рады гостям, хотя это совсем не так». Младший жрец поклонился и вышел из кабинета, а старик тихо выругался себе под нос. Как всегда, все происходило в самый неподходящий момент. Оплот Распутиных. Следующее утро. «Все готовы?» Я посмотрел на троицу дружинников, которые решили присоединиться к моему походу в аномалию, и, получив в ответ твердые кивки, улыбнулся. «Прекрасно. Тогда поехали». Наш броневик резво покинул территорию оплота, и через 1,5 часа мы уже были у третьего бастиона. На этот раз нас спокойно пропустили, и, поставив подписи в журнале, а также получив пожелание вернуться с хорошим уловом, мы наконец-то вошли в саму аномалию. Вдохнув в легкий свежий воздух, смешанный с хаосом, я довольно улыбнулся и покачал головой. «На сегодня наша цель — уничтожить как можно больше демонов. Поэтому работаем быстро, стараемся не подставляться, а если появляется серьезная цель, отходим. Потери деду не нужны. Все поняли?» «Так точно, ваша светлость!» Хором ответили дружинники, и мы пошли вглубь аномалии. Поначалу нам ничего не попадалось, и только через несколько километров мы наткнулись на первую стаю бесов, с которыми довольно быстро решили вопрос, а вот дальше началось самое интересное. То тут, то там мы находили трупы бесов и мелких демонов, и чем дальше мы шли, тем больше этих самых трупов было, причем ядра были при них, а значит, тут не защитники поработали, а кое-кто другой. «Господин, может, повернем обратно?» Один из дружинников, мужик лет 40 с седыми висками, остановил меня. «Я уже 10 лет хожу в эту аномалию и никогда не сталкивался с таким. А все новое почти всегда представляет опасность». «Тогда тем более нужно посмотреть, в чем дело». Я покачал головой. «Нам же не нужна еще одна волна, или, что еще хуже, еще один прорыв». «Вот я тоже считаю, что не нужно». Вытащив меч из ножен, я положил его на плечо. «Пошли дальше. Тем более, что интуиция подсказывает мне, что скоро мы все увидим». На самом деле интуиция тут была ни при чем. Просто я однажды уже видел такое, только в куда большем масштабе, так что знал, что нас ждет в конце пути, и совсем не удивился, когда мы вышли на небольшую площадь между разрушенными зданиями, где нас ждали. Троица демонов, каждый обладающий 4 рогами, смотрели на нас такими голодными глазами, что даже мне стало немного не по себе, но вспомнив, сколько хаоса в ядрах таких вот тварей, я сжал рукоять меча и пошел вперед. «Стойте тут, в драку не лезьте», — приказал я дружинникам. «С этими я разберусь сам. Как раз то, что надо». Пожиратели, а это были именно они, радостно зарычали и ринулись вперед. Для них я был всего лишь букашкой, но букашкой вкусной, поэтому они не собирались отказывать себе в удовольствии пообедать мной. Ну-ну, не так быстро, ребятки. «На выход, хвостатые!» Мысленно обратился я к фамильярам, и парочка котов тут же покинули мой источник, мгновенно увеличиваясь в размерах. А вот теперь можем и поиграть. Первого пожирателя я встретил в лоб. По сути, когтистая лапа, что целилась мне прямо в горло, упала на землю, а я стряхнул кровь с клинка и довольно улыбнулся. Эх, как же я люблю это дело. Каждый раз, когда убиваю рогатых тварей, мне аж петь хочется от удовольствия. Коты тем временем резвились по-своему, не давая двум оставшимся пожирателям подойти ко мне. Мои фамильяры уже успели неплохо так поднабрать силы, и для демонов они были даже более предпочтительным призом, чем я. Вот рогатые пытались добраться до хвостатых, вот только ничего у них не получалось, чему я был несказанно рад. Пропустив над головой длинный хвост пожирателя, я напряг ноги и, оттолкнувшись от осколков асфальта, прыгнул, целясь в горло твари, и живой клинок все же сделал свое дело, поразив рогатую тварь. О, как он заверещал! Одной лапой пожиратель пытался достать меня, но когда хаос покидает тебя потоком, не так уж и просто убить врага. Через несколько секунд демон ослаб настолько, что рухнул на колени. Ну а дальше все закончилось просто. Одним ударом меча я снес голову урода и атаковал следующего, подобрав удачный момент. Тут мне помог черный. Так что вдвоем мы свалили пожирателя куда быстрее. Ну а у третьего уже не было никаких шансов. Так что через несколько минут я стал гордым обладателем 3 сильных ядер. Надеюсь, этого хватит, чтобы сделать задуманное. А вот теперь можно и вернуться домой. С улыбкой сказал я дружинникам, которые смотрели на меня, словно впервые увидели. Хотя нет, для начала было бы неплохо поехать в Екатериноград. Есть у меня там одно дело. Как скажете, юный господин. Бойцы поклонились, и мы направились в сторону третьего бастиона. Обратная дорога оказалась намного проще, и через час мы уже ехали в сторону города. К сожалению, в Тобольске книжный магазин был довольно маленьким, поэтому я решил съездить в Екатериноград. У меня последнее время крутилась в голове одна идея. Вот я и хотел понять, можно ли ее реализовать, или ничего не получится, но, увы, мне не хватало знаний. Зато я знал, где эти знания можно было приобрести, и все благодаря памяти настоящего Константина. Екатериноград. Храм Перуна. Гость из столицы прошелся по всему храму, заглянул почти в каждую комнату, а его спутники даже позволили себе полистать документы храма, чем немало разозлили старшего жреца, но ему пришлось молчать, потому что средоточие столичного гостя было под завязку наполнено божественной силой, и ему хватило бы одного удара, чтобы убить жреца. В этом он не сомневался. «Что ж, ваш храм неплохо справляется со своей задачей», — с улыбкой сказал гость. «Правда, я бы хотел увидеть большее рвение в делах веры, но каждый делает, что может. Но у меня есть вопрос. Как вы смотрите на то, чтобы выйти сегодня на улицы города вместе со мной? Уверен, что простые жители не откажутся от беседы с уважаемым жрецом. Люди всегда хотят найти поддержку в сильных мира сего. А нам ничего не стоит эту поддержку им дать, тем самым получив благодарных прихожан». «Конечно, уважаемый». Старший жрец склонил голову. «Думаю, это и правда неплохая идея». Столичный гость загадочно улыбнулся, после чего все закрутилось, и через 20 минут они уже шли по улицам города, то тут, то там останавливаясь и разговаривая с самыми обычными людьми. Старший жрец в какой-то момент поймал себя на мысли, что ему это нравится, и куда активнее начал заниматься делом, поэтому не заметил тот момент, когда к столичному гостю подошел один из его спутников и что-то тихо сказал на ухо. Гость кивнул, а его спутник быстро растворился в толпе, после чего они пошли дальше, но не слишком далеко. На следующей площади они вновь остановились, а старший жрец уже по-настоящему начал вникать в проблемы простых людей, когда, словно из ниоткуда, перед ним появился высокий парень с очень знакомым лицом. «Распутин!» — жрец удивленно глянул на парня. «Что тебе надо, безбожник? Решил все же отринуть глупость и попытаться получить прощение у наших богов?» Вместо ответа Распутин вытащил из рукава короткий кинжал и резким взмахом полоснул по горлу жреца. Все произошло настолько быстро, что никто не успел ничего сделать, и только столичный гость с громким криком начал пробиваться сквозь толпу к месту происшествия. Но к тому моменту, как он дошел, жрец уже был мертв. «Кто это сделал?» Он схватил ближайшего горожанина за грудки. «Кто?» «Распутин!» Сипло ответил тот. «Я сам слышал, как уважаемый жрец обратился к тому, предлагая попросить прощения у богов, а тот достал нож и вот...» Из глаз мужчины покатились слезы. «Такого человека убили! Нужно найти! Найти и покарать убийцу! Он не мог далеко уйти!» А дальше толпа взяла все в свои руки, и во все стороны потянулись группы людей. При этом мало кто обратил внимание на взгляд гостя. Екатериноград. Здание библиотеки. Найдя нужную книгу, я оплатил ее на кассе и собрался было сесть обратно в броневик, когда со всех сторон на площадь хлынули толпы людей, и, судя по их лицам, случилось что-то очень и очень нехорошее. Рука сама собой потянулась к клинку, бойцы тут же покинули машину и встали рядом со мной, а поток остановился всего лишь в нескольких метрах, и если бы не огнестрел в руках дружинников, они бы перли и дальше, явно желая меня задавить. «Убийца! Монстр! Безбожник! Как ты посмел тронуть жреца?» Десятки криков в мою сторону, и все говорят примерно одно и то же. Вот только я ни хрена не понимаю. Какого жреца я уже успел убить-то? Учитывая, что я в городе меньше часа и приехал сразу в библиотеку, мне было не до убийства каких-то жрецов. Вот только вся эта немаленькая толпа считала по-другому. «Господин, надо уходить!» «Бойцы уже были готовы открыть огонь. Они же сейчас накинутся на вас!» Слова дружинника послужили той самой каплей, что не хватало для прорыва, ведь именно после этого возгласа люди пошли вперед. «Нет, так дело не пойдет. Подыхать в давке — это не то, о чем я мечтаю. Тени сами собой вырываются наружу и бьют по людям. Никаких убийств, только немного страха, чтобы толпа угомонилась. Хотя, судя по всему, на мою магию им плевать. Такое ощущение, что на них кто-то повлиял ментально. Вот только я не вижу никакой магии в воздухе, а при таком-то воздействии ее бы точно не получилось скрыть, но никак. В конце концов, пришлось брать в руки меч и держать на дистанции самых бойких. А через несколько секунд все закончилось. Судя по повернутым головам, кто-то пришел, и я надеюсь, этот кто-то сейчас объяснит мне, в чем проблема. Из-за спин обезумевшей толпы вышел высокий мужик с короткой бородкой и тяжелым взглядом. Я уже было обрадовался, но рано. «Смотрите, народ Екатеринограда!» Хорошо поставленным голосом сказал он, указывая на меня. «Вот человек, что виновен в смерти того, кто желал вам только добра. А все из-за чего? Из-за того, что в сердце этого человека тьма. Он не видит божественного света, не хочет его признавать». Его речь становилась все пламеннее, а я все меньше понимал, что тут происходит. И ладно бы только это, но нет. Этот человек, если можно назвать его так, решил, что и остальные должны жить во тьме. Конкретика будет? Я все же не выдержал. Я приехал в город купить книги, а в итоге меня обвиняют в убийстве. Может, для начала объясните, в чем дело? «Именем всех богов я объявляю, что безбожник Распутин арестован!» Мужик ткнул в меня пальцем. «Боги решат твою судьбу!» После этих слов он наклонился ко мне и сказал уже намного тише. «Давай, Распутин, попытаешься сбежать, и никогда от этого не отмоешься». «Ах ты ж сука! Значит, вы решили поиграть, уроды, да? Что ж, давайте поиграем». Глава 14. Неожиданная находка. «Надеюсь, я имею право позвонить своему деду?» Демонстративно медленно я достал из кармана бидон и усмехнулся. «В конце концов, глава рода должен знать, что непонятно кто собирается меня арестовать. Кстати, не хочешь представиться, незнакомец?» Я покачал головой. «А то мало ли, вдруг тебе нет никаких прав меня арестовывать, и окажется потом, что ты обманул людей этого города». «Меня зовут Вран!» Мужик зло сверкнул глазами. «И я жрец второго круга храма всех богов. Так и передай своему деду». Я пожал плечами и, набрав деда, быстро рассказал, что произошло, а потом еще несколько минут убеждал старика не ехать сюда вместе с дружиной, а то в таком настроении он мог снести тут половину города. Вот только наши враги по-настоящему обрадуются. Еще бы, получить в свои руки такое, да Разумовский отчасти нажрется как свинья, а может и не только, демоны его знают. Ну все, теперь мы готовы ехать. Я с ухмылкой глянул на этого жреца. И да, мои бойцы поедут со мной, это не обсуждается. «Взять их!» — недовольно рявкнул Вран, после чего нас крутили, хотя надо отдать должное храмовникам, сделали они это довольно аккуратно. А вот когда один из них попытался взять мой меч, чуть все не пошло по новой, потому что живой клинок ударил по нему магией так, что у храмовника чуть рука не отвалилась. «А вот этого делать не советую, мой меч не любит чужих». Я покачал головой. «Да и если бы я хотел пустить его в дело, сделал бы это сразу. Так что не надо разыгрывать цирк перед толпой, делайте свое дело уже». Понимая, что чем дольше я на улице, тем больше могу наговорить, жрец кивнул своим бойцам, и нас быстренько увели, вот только, к моему сожалению, направились мы не в храм, а жаль. Я бы не отказался посмотреть, что там внутри, но, видимо, не судьба. «Хвостатые, сидите тихо пока что». Я мысленно обратился к фамильярам. «Для начала нужно понять, куда нас собираются отвезти, а уже после этого я решу, что делать дальше. Все поняли?» «Да, хозяин», — в унисон ответили они. «Не беспокойся, мы будем вести себя тихо. Но вряд ли тут есть люди, способные заглянуть тебе в душу». «Но этого мы не знаем, поэтому никакого риска». Я мысленно усмехнулся. «И вообще, вы мой последний козырь, если что. Вот и соответствуйте». 20 минут спустя. Да, и почему я не удивлен? Жрец и его люди привели нас в местный отдел тайной стражи, где нас определили в одну камеру, бойцов разоружили, а вот меня попросили лично положить меч в сейф местной ячейки. Не хотели трогать его руками сами. «И что дальше?» Смотря на жреца по ту сторону решетки, я усмехнулся. «Ты же понимаешь, что твои обвинения — бред. И ради того, чтобы окунуть вас мордой в дерьмо, я даже готов пройти менталиста, жрец. Что тогда вы скажете людям? Извините, мы ошиблись?» «Обычным людям не нужно знать всего», — спокойно ответил Вран. «Что же до менталиста? Не переживай, Распутин, он тоже будет. Но для начала мы ославим вас на всю страну как убийц, точнее тебя». Его губы вытянулись в неприятненькую такую ухмылку. «Как думаешь, что тебя ждет после этого?» «Дай угадаю, ничего хорошего?» Я не выдержал и расхохотался. «Слушай, а ты точно жрец? А то очень сильно на клоуна смахиваешь, вон шутишь постоянно, и чем дальше, тем смешнее». «Ладно, я подожду, пока сюда приедет мой дед, и посмотрю на то, как ты будешь доказывать Гранду, что он не прав. Договорились?» Жрец ничего не ответил, развернулся и ушел, а я присел рядом со своими бойцами. «Что будем делать, господин?» Один из дружинников глянул на меня немного испуганным взглядом. «Если с вами что-то случится, его светлость нас уничтожит. Не нужно было сдаваться. Несколько очередей по толпе, и мы бы вырвались. а там осталось бы только сесть в броневик и поехать дальше. И ты был готов стрелять по толпе? Я вопросительно глянул на бойца, и тот после некоторого промедления кивнул. «Да, господин, я был готов стрелять». Глухим голосом сказал он. «Все эти люди для меня чужие, а вашему роду я давал клятву. Ваш дед лично вытащил мою семью из долгов. Еще мой отец служил в дружине Распутинах. Мы всем обязаны Владимиру Николаевичу». «О, как!» Я удивленно покачал головой. «Что ж, благодарю. Но я сам против того, чтобы убивать простых людей. Тем более, что тут они выступили исключительно в роли инструмента, не более. И убив какое-то количество людей, мы бы никак не помешали планам тех, кто все это затеял. Лучше расслабься и приготовься смотреть на концерт, что будет дальше. А в том, что будет весело, я не сомневаюсь». После этих слов я прикрыл глаза и прислонился спиной к стене, всем своим видом показывая, что все будет хорошо. Вот только сам я в этом не был уверен до конца. Поэтому уже прикидывал, как сделать так, чтобы в случае чего выйти отсюда самому и вытащить еще и людей. Москва. Императорский дворец. 2 часа спустя. «И как это понимать?» Алексей смотрел на Разумовского сверху вниз, держа в руках свежую газету. «Как, мать твою, это понимать? Ты совсем охренел, Разумовский? Не получилось втихую утопить Распутиных, так ты привлек к делу своих дружков из храмов, да?» В голосе императора лязгнул металл. «Я все еще не слышу ответа, князь, и меня это начинает раздражать». «Ваше Величество, несмотря на мою нелюбовь к этому роду, тут я ни при чем, готов в этом поклясться», — спокойно ответил Разумовский. «Это все исключительно инициатива жрецов. А отдел моей службы в Екатеринограде лишь оказал небольшую помощь, предоставив камеру, вот и все». «Жрецы, говоришь?» — с недоверием спросил император. «Что ж, раз они решили вмешаться в политическую жизнь империи, я позволю себе вмешаться в их ритуалы». Император нажал на специальную кнопку и, дождавшись, когда в кабинет войдет один из гвардейцев, приказал тому поднять всю гвардию по тревоге. «Ваше императорское величество!» Разумовский, поняв, в чем дело, схватил императора за руку. «Вам этого не простят! Храмы вне вашей власти!» «В империи все в моей власти, князь! Хорошенько это запомни!» Алексей выпустил ауру, и Разумовскому пришлось отдернуть руку, чтобы не обжечься. «Вы с нами?» «Думаю, вам будет интересно услышать кое-что из того, что там будет обсуждаться. Да, прихватите с собой парочку менталистов. Думаю, и для них там работа найдется». Разумовский покачал головой, но спорить с императором не стал. И через полчаса в сторону храма всех богов направилась длинная колонна из броневиков с императорским гербом на дверях. Отчего обычные люди тут же запереживали. Последний раз они видели такое количество императорских бойцов, когда один из княжеских родов решил выказать претензии императору, и тогда в течение суток все члены этого рода и все, что ему принадлежало в столице, оказалось под контролем таких же суровых ребят в броне. Екатериноград. «Костя!» Громкий бас деда заставил меня дернуться, и я чуть не упал с лавки, так как успел немного задремать. «Ты тут?» «Тут, деда». Я встал и подошел к решетке. «Ну что, решил проведать непутевого внука?» Я усмехнулся. «Не переживай, татуировок еще нет, жаргона не выучил. Разве что запахом местным пропитался, но тут уж извини, ничего поделать не могу». Я развел руками. «Шутник!» Дед улыбнулся и мгновенно переместился ко мне. «Пошли уже, нечего тут сидеть». «Погоди, деда». Я покачал головой. «Мне не сказали, что я могу идти, так что пока покидать данное заведение я не собираюсь. Лучше расскажи, что случилось и что тебе удалось узнать за это время. Надеюсь, ты не веришь в то, что я убил этого жреца?» Я вопросительно глянул на старика. «Нет, я, конечно, никакой любви к ним не питаю, но убивать вроде пока не за что». «Я знаю, что ты не убивал». Старик покачал головой. «Если бы ты хотел убить его, он бы умер не так. Да и вряд ли бы тебе пришлось лично вскрывать ему глотку. Твоей магии хватит уже сейчас, чтобы послать одну тень, которая все сделает за тебя». Старик усмехнулся. «Так что все это хорошее представление, вот только непонятно кем срежиссированное. Но я обязательно доберусь до этого ублюдка, Костя. Можешь даже не сомневаться». Дед сжал пудовые кулаки, а я заранее пожалел тех, кто это придумал. Судя по взгляду старика, умирать они будут долго и очень, прямо очень мучительно. «Ну вот видишь», — я улыбнулся. Поэтому успокойся и наблюдай. Теперь главное найти, кто это сделал. А потом мы зададим все нужные вопросы». «Это не все, внук. Эти ублюдки-храмовники успели уже на всю империю растрезвонить, что ты убил жреца». Старик тяжело вздохнул. «И это очень плохо для нас. Придется просить